5. Ут вошел в дом, пригнувшись, чтобы не задеть дверной косяк, и внутри сразу стало меньше места. Как обычно, он никого не приветствовал, лишь взглянув на Старха, чуть склонил голову. Глава ордена спокойно смотрел на человека, бесспорно занимавшего особенное место в иерархии монашеского соединения. Нельзя было сказать, что Ут идет сразу за членами совета, он вообще стоял в стороне, не имея аналогов своего ранга. В прошлом у каждого из глав ордена были свои особенные подчиненные, были и ловкие наемные убийцы, звероподобные, отдаленно напоминавшие классического талха, и те, кто мог выполнять конфиденциальные поручения разного толка, и те, кто был посвящен в подробности пророчества, не меньше, чем сам глава ордена, но так и не вошедшие в члены совета. И все же Ут стоял особняком в этом мрачном и тайном списке, во всяком случае, из того, что до Старха дошло из прошлого. Старх выдерживал паузу, как делал почти всегда перед важным разговором. Талхи как бы общались сначала безмолвно, и лишь затем, когда без слов уже нельзя было обойтись, пускали их в дело. Только что этот неприметный дом покинул Зану, предварительно опутав свое сухое жилистое тело длинной веревкой, и визуально стал полнее. Занл выполнит поручение, Старх не сомневался. Если не днем, то как только стемнеет. Веревки длинной в 60 локтей было вполне достаточно, чтобы спуститься по стене за пределы города. Единственная проблема — оказаться на стене. Все лестницы охранялись, на стены могли подниматься только воины. Занл мог выбрать наименее малочисленный караул, ликвидировать его, но Старх потребовал не оставлять подобных следов. Если не получится попасть на стены незаметно, надо ждать темноты. Когда Занл окажется за пределами Антонии, это будет существенной страховкой. С той стороны есть еще один талх, есть лошади. Занл не упустит тех, кто покинет Антонию с мальчиком, если до этого дойдет. Старх рассматривал Уда и спрашивал себя, насколько тот неуязвим. Что вообще не смог бы сделать этот человек? Не лучше ли было отправить его вместо Занла? Нет, его помощь понадобится здесь. Старх подумал, что Занл вряд ли бы сделал то, что мог сделать Ут. Впрочем, сейчас даже для Уда ситуация была особенной. «Ты уже знаешь. Мальчик исчез», — прервал молчание Старх. Ут чуть кивнул, не говоря ни слова. «Случилось непостижимое, то, чего я и боялся. Судя по всему, мальчик прошел сквозь стену». Пауза. Старх не отводил взгляда от громадного, уродливого человека. Ут никак не отреагировал на его сообщение, как если бы Старх сказал, что мальчика упустили из-за беспечности охраны. Казалось, ему было все равно. Этот его первый опыт дался ему нелегко. Сейчас он наверняка в бессознательном состоянии. «Мы не можем обойти все дома в городе. Может, десяток-другой проверили бы против воли хозяев, но это не выход. Поэтому, несмотря на поиски, надо подстраховаться». Снова пауза. «Ут, сегодня я возлагаю на тебя слишком много, я скажу об этом сразу. Поэтому, если у тебя ничего не получится, никто из Совета Ордена не скажет в твою сторону ни слова». Ут чуть кивнул, давая понять, что понимает это. Старх продолжил. «Признаюсь, я почти осязаю, что первыми мальчика найдут комендантские стражники. Их больше, чем нас. Кто-нибудь из горожан выдаст им мальчика в надежде на солидное вознаграждение. Им, не нам. Что-то еще витает в воздухе, я никак не пойму, что именно. Так или иначе, мальчик, скорее всего, окажется у них. Они найдут его, но это не значит, что мы не можем его отнять. В конце концов, ребенок нужен правителю, но правитель далеко отсюда. Однако эскорт может быть слишком велик. Надежнее было бы перехватить мальчика уже здесь, в Антонии. Старх перевел взгляд на Лужа, снова посмотрел на Уда. Луж не шевелился. Старх не обсуждал с ним то, что сейчас говорил Уду. «Я не посоветую тебе ничего определенного. Ты должен действовать, полагаясь лишь на свои возможности и отталкиваясь от обстоятельств. Скажу лишь, что желаю, чтобы ты проник как можно ближе к коменданту. Каким образом, мне важно. Если не сможешь быть в непосредственной близости, контролируй все, что будет иметь отношение к его дому. Там уже находятся двое талхов, но ты должен действовать, как только поймешь, что мальчик найден. Подобное легче совершить в одиночку, нежели группой. Понимаю. Я будто кидаю тебя в самое пламя, но я знаю твои возможности. Кроме того, на карту поставлено все, что только можно поставить. Старх замолчал. Ут понял, что глава ордена закончил непривычно длинную для него речь, кивнул и повернулся к двери. Выдержал паузу, изучая улицу, и покинул дом. Наступила тишина. Луж смотрел на Старха. Тот сидел с полуприкрытыми глазами. За дверью послышался шорох. Луж подумал, по какой-то причине вернулся Ут. Хотя это не было на него похоже, однако на пороге возник Рапфия, наиболее приближенный к совету ордена Талх. Он тяжело дышал. Казалось, он пробежал на скорость 2000 локтей, что, конечно же, было немыслимо на улицах города. В следующую секунду талхи, смотревшие на него, поняли причину. «Я видел Драко!» — выдохнул Рапфия. Луж вздрогнул. Этого никто не видел, но Луж все равно не оценил маленького везения. Это уж слишком. Ладно, чудеса мальчишки. Он все-таки ребенок из пророчества, но Драко... Луж был единственным из совета ордена, кто выступал против кандидатуры Драго. В глубине сознания, несмотря на доводы разума, у него была неприязнь к этому монаху, и то, что Драго проник в тайник библиотеки ордена и никому об этом не сказал, тем более настраивало Лужа против. Он был в меньшинстве, и совет избрал Драго. Луж не особенно противился этому. В конце концов, Драго являлся всего лишь тараном в поисках, и его участь была предрешена. Если бы не эта деталь, реакция Лужа вышла бы совершенно иной. Старх позволил себе один единственный вопрос. «Скажи, ты убедился, что ошибки быть не может?» Рапфе уверенно кивнул. «Это был Драго. Мне ли его не знать? Он делал все возможное, чтобы его не узнали, но мне повезло». Старх кивнул. «Значит, Занл не ошибся». «Что?» — вырвалось у Лужа. Старх посмотрел в пол. «Занл сказал мне, что по пути к городу его интуиция уловила что-то нехорошее. По прибытии сюда Занл, убедившись, что мальчик на месте, погрузился в транс, и все-таки... Он не был уверен, что увидел то, что было в реальности. Я тоже решил, что он ошибся. Так изредка бывает. Выходит, Драго выкарабкался с того света. Уджа сказал, что он труп, — заметил Луж. Старх покачал головой. Ладно, позже решим, как такое случилось. Сейчас важно другое. Что Драго собирается делать? Старх ухмыльнулся, чего Луш не помнил за ним уже лет 5. «Вот я и нашел причину своего беспокойства».